Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, сегодня у нас 16 сентября 2015 года. Канал «Подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До, как ее... Новой исторической эпохи. Да, новой исторической эпохи, да. Как, помнишь, Остап Бендер говорил, что был до эпохи исторического материализма. Да. Да. Так вот, до новой исторической эпохи 781 день остался. И тут вот некто Школота, которого зовут, пишет про 2017, ну, слово матом, революция будет в ноябре-декабре этого года. Ну вот если Школота сделает в ноябре-декабре, мы с удовольствием присоединимся. С превеликим удовольствием. В любое время, даже вот ночью будите меня, сказать, пойдем революцию делать. С удовольствием, если вы сами это. А мы вот как-то сподобимся только через 781 день. Не, ну если все пойдут, и мы пойдем, что? Не, безусловно, я говорю, ну а если никто не пойдет, то мы сделаем через 781. Да. Так, наши благодарности Кузьмичу, как всегда, бандеровцу Калина, который все время нам шлет приветы. Спасибо. Вот пару вопросов. Если в банке скажу, что хочу взять кредит на покупку долларов, как вы думаете, дадут? Не знаю. Мне кажется, сейчас в банке дадут на что угодно. Мне кажется, надо пойти и спросить. Да, да. Нет, если они тебя дадут, спрашивают. Они дадут в том случае, если там они будут уверены, что им будут возвращать. Ну да, в общем-то, для них. А им-то им пофигу. Задача даже не в прибыли стоит, а в возврате больше. Да. Понятно. Путинские боятся, что нам объявят кто-нибудь войну и что им придется раздать оружие народу, а против кого оно потом повернется, неизвестно, пишет Сергей. Ну, ты думаешь, они раздадут оружие народу? Не, народу они ни в коем случае оружие не раздадут, даже если объявят войну. Кроме всего прочего, ну, войну-то, по идее, некому объявлять. Те, кто может нас завоевать, они сделают это без войны. Я имею в виду Китай. А остальным-то смысла нет. Израиль. Израиль. Мы... Израиль, те уже здесь. Захват. Не, ну ИГИЛ только могут запугивать только ИГИЛом этим и так далее. Ну да, с ножами прибегут, у всех попишут. А, ну тогда нам раздадут ножи. Ножи. Да, скажут. Ну у них ножи, у нас ножи. Мы же гуманные, да. Логично. Так, ну вот пока на сегодня все вопросы. Спасибо всем, кто нам помогает. И спасибо за лайки тоже. Авансом. Так, вот тут... Ты все, да? Угу. Нам тут написали про взлом кремлевских сайтов. Пишут, что пару лет назад было интервью человека, который отвечает за техчасть по всем кремлевским сайтам. Он утверждал, что атаки на сайты Кремля происходят круглосуточно. Поэтому они имеют одновременно десяток копий своих сайтов и просто оперативно их переключают. И в результате, в общем, все это сделано. Там вот он пишет, что... Видимо, там специально есть некритические уязвимости, которые легко сломать студенту. И потом пришить им уголовную статью. Это ФСБшные ловушки, предупредите людей. Так что предупреждаем. Я думаю, на все какие-то более-менее известные сайты. Там White House, там, вот, как самый посещаемый из политических, так сказать, сайтов. Я думаю, на всех... все время кто-нибудь покушается. Не, да? Ну, безусловно, конечно, это, наверное, есть такая развлекалочка у определенной категории сломать, граждан. Да? Сломать чего-нибудь. Да. Сегодня день армянской прессы. Да, вот, конечно, сразу вспоминать. Вот я посмотрел, оказывается, ты знаешь, есть новые анекдоты с армянским радио. Правда, большая часть, конечно, ГБУХой современной придуманной. Или переделанной из старых. Ну, нет. Многие, вот я интересный прочитал анекдот, но я не знаю, навряд ли это ГБшный, это такой как сделать, чтобы российские новости по телевизору ничем не отличались от украинских. Армянскому радио вопрос задают. Ответ: выключить звук. Вот это точно, абсолютно, прям в точку. Кто бы это ни придумал, это абсолютно точно. Так что вот день армянской прессы. Поздравляем всех работников армянского радио. Армянского радио, телевидения и, ну, собственно, всех остальных. Да. Включая и меня. Да? Угу. В Волгодонске почтили память жертв теракта 1999 года. Да, и до сих пор так вот пытаются нам объяснить, почему же за долгое время до теракта Геннадий Селезнев, если ты помнишь, тоже в Госдуме предлагал почтить память погибших. Угу. Объясняет, что, видите ли, там был теракт до этого. Параллельно, да, до этого, параллельно, да. Там, причем какие-то даже не теракты, это разборки были, там бандитские, и что-то взорвали. И все бы это очень хорошо объяснялось, если бы кого-то убили. Но там никто не погиб. И поэтому, ну, как-то кого поминать кого-то, ну, это странно. Ну, вот это вот Юрий Латынин забыл упомянуть. Это когда говорил о том, что вот как раз, что ты говоришь, версия, что Селезнев ошибился, это было не про то, а про то, и так далее, и так далее. А вот действительно, про погибших-то никто не говорит. Зачем же тогда поминать? Что, почтим память крыши, которую снесло, да, вставание, да? Да, нет, ну, еще интересная, конечно, вот связанная с этими взрывами вещь, это перепутанный с сахаром гексоген. Помнишь, когда в Рязани в результате этих учений ФСБшники занесли в подвал гексоген, и менты, причем не просто менты, а взрывотехник, идентифицировал это как гексоген. А потом оказалось, что это учение, это был не гексоген, а сахар. Надо же, вот взрывотехник никак он не может определить, где сахар, где гексоген. Я думаю, определит любой детсадовец, да, не то, ну, что... Ну, по крайней мере, не гексоген, но что это не сахар. Ну, да, да. Ну, конечно, не гексоген, скажет, ну, это говно какое-то такого непонятного цвета, уж точно не сахар. А если из гексогена сделать сахарную вату? Сахарную вату, да. Я, мне спросили, не там, говорит, у меня девушка, говорит, она такая красивая, такая хорошая, такая, ну, говорит, такая абсолютно ватная, что делать? Я говорю, ну что, это сахарная вата, что делать? Сегодня пожар вспыхнул в башне Федерации в комплексе Москва-Сити. Да, там странно. Самая большая, которая Федерация? Да, ну, не знаю насчет большой, но название вот Федерация интересное. И погорела крыша у Федерации. Mm-hmm. И когда говорят, что Мальцев там в мистику впадает, да, вот удивительная вещь. Представляешь, в 46-м году, этого же самого числа, мы знаем, повесили, а потом кремировали фашистских преступников в Нюрнберге. В Нюрнберге. Значит, их повесили, в Дахау их кремировали, все как положено. Вот, и вот в этот день такое воспламенение Федерации. Mm-hmm. Причем я напоминаю, чтобы я хотел такие параллели провести, как для себя. Ты знаешь, вот повесили Риббентропа. Ну, это, так сказать, наш Лавров, да, Лавров, такой. Лавров, Лавров такой, министр иностранных дел. То есть, чтобы было понятно, вот соотносимость, да, вот Кейтеля повесили, ну, это, наверное, Герасимов, там, начальник генерального штаба, да. Ну, там другие несколько названий были. Кальтенбруннера повесили, ну, это, наверное, Бортников. Ну, там, ну, главный КГБшник, да. Ну, Розенберга повесили. А это был глава восточных территорий, да. Ну, это, наверное, Плотницкий такой, да? Да. Франко повесили. Да, да. Франко повесили. Ну, это, наверное, Нургали. Ой, ну, этот Захаров, вот я пометил себе тоже, так сказать, те же территории, да. Фрика повесили, ну, бывшего министра внутренних дел, бывшего, обрати внимание. Нургалиев, да, Штрайхера повесили. Ну, вот я думаю, Киселев или не Киселев. Все-таки вот Штрайхер, наверное, был поменьше. Ну, по говнистости, наверное, Киселев, конечно. Нет, мы, ну, Штрайхер, он же не только писал, но и как бы... Ну, некоторое время был гауляйтер, его выгнали потом отовсюду. Нет, но сами... все-таки этот, я имею в виду, Киселев же все-таки некая такая... Ну, актер, да? Ну, да. Какой, какой бы он ни был. Там же есть руководство, все эти Эрнсты и прочее. Ну, да. А, ну, Мединский у нас есть, который культуру издает. Ну, да. И книжки пишет, кстати. Заукеля повесили. Тот был комиссар по рабочей силе и управлению четырехлетнего плана. Ну, даже не знаю, кто вот параллель провести. Ну, Йодля тот оперативным штабом командовал. Кто у нас тут? Зам, наверное, какой-то из герасимовских. И Зейс Инкварта, который Австрией командовал, ну, Аксенов в чистом виде. То есть, так вот, за небольшим изъятием, в общем, под копирку прям нарисовано. Так что... А Медведев у нас как-то проскочил, да? Не, ну, а те остальные-то, мы же помним, они не успели... Геринг отравился, Гитлер там, я не знаю, застрелился. Но и так далее. И... Геббельс тоже покончил с собой вместе с женой и с детьми. То есть как-то не успели, вот видишь. Вот здесь можно прогнозы сделать. Даже, наверное, хорошо было бы поставить в тотализаторе, там, как это называется. Ты прогуляет про этого, про труда сказал, да, этого да. министра? Ну, а у нас же РЖД это и есть. Да, да, да, да. Структура, да. Вот. Так что можно даже вот в брокерской конторе сделать ставки, кто из этих ребят попадет под суд, а кто не доживет до трибунала, кто раньше решит все вопросы. Я так думаю, что... Ну, не будем прогнозировать. На Кубани десятки детей оказались в больнице с невыясненной пока инфекцией. Да, это вот помнишь, мы вчера сказали, что очень плохой признак. Вчера я сказал, что двое детишек померло. Вот это продолжение банкета, так скажем. Помнишь, вчера мы говорили, да, про и не было выяснено девочки и мальчика, и диагноза не было. И тогда, ну, руководствуясь своим опытом, я понял, что, в общем-то, очень нехорошо все. Почему они это не поняли, я не знаю. В Нью-Йорке начала работу 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Да, вот ты спрашиваешь, когда начнет, вот начала. Мы там что-то 25-е число называли какое-то. Началось. Ну так, я просто не помнил, да. Насчет встречи ничего пока не слышно, не говорят? Нет, вот это самое... Ну, дальше там поговорим, давай про ООН поговорим, дальше про встречу там у нас будет. Вот Чуркин предсказал Украине попадание в Совет Безопасности ООН. Очень смешной Чуркин, потому что Украина 100% зайдет как непостоянный член, потому что там больше некому. То есть от Европы она заходит, то есть все уже побывали, а Украина еще не была. Ну, естественно, она зайдет... Как странно, такой прогноз, такой, знаешь, вот это... Угадал, да? Да, угадал, секрет больше нет. Завтра будет завтра, да? Да, вот, и... Тут вот интересно, кстати, вещь была бы, если бы представителем в ООН избрали Надежду Савченко от Украины, то этим был бы вообще очень херово. Представляешь, кто-то должен заседать в Совете Безопасности, а место пустое. Табличка да, стоит. А ООН, ну, все-таки площадка для дискуссий, просто прийти. А Совет Безопасности – это серьезный рабочий орган, понимаешь? Угу. И когда там просто табличка стоит, это очень нехорошо. То есть народ будет постоянно дергаться. То есть за решение надо голосовать, а минус один голос все время будет. Уже 67 стран выступают за лишение России права вето. Вы спрашиваете, а кто Чубайс в Нюрнберге? А тот Чубайс тоже проскочил, если вы помните, этот архитектор, Шпреер-то. Да, да, он же тоже соскочил. То есть Лея это... Грохнули этих всех, грохнули, А он получил сколько там, что-то какой-то 25 лет, что ли, а потом и пошел гулять вообще. То есть тех людей, которые там, Дёнец, например, да, он командовал флотом, ну, флотом командовал, и чё? 25 лет как с куста. И то же самое человеку, который занимался всеми трудовыми делами, да, как министр промышленности, в его подчинение входили, ну, в смысле, в его систему, как вице-премьер по-нашему был, то есть и это Министерство труда и все остальное, тех людей, кого потом придушили, а их начальник оказался молодец. А почему? Потому что он очень быстро со всеми договорился. Такой вот их Чубайс. Это тоже быстро со всеми. Да ему договариваться не надо. Ну, Шпеер — большая трагедия, представляешь, как для архитектора. Он все-таки архитектор, да? Он же построил все, что хотел все, и не да. хотел. И все это было на его глазах разрушено. Ты представляешь, что такое для архитектора? Ну да. Самый несчастливый архитектор всех времен и народов. Он же должен был это предвидеть. Ему же сам Гитлер говорил. Помнишь, когда заставлял строить из бетона, он сказал: я хочу, чтобы через тысячелетия обломки Третьего Рейха смотрелись величественно. Вот они и смотрелись величественно. Даже обломков ему не оставили, по сути дела. Но его же снесли творение просто за то, что они были. Ну, не все. Некоторые остались. Ну, остались, да, не самые великие. А вот те чертежи, которые я смотрел, что там было, ну вот и показывали, где вот это вот они делали. Министерство авиации там, помнишь, они хотели, ну так и не построили. Это такой дом в несколько кварталов, у которого сверху газон, там какие-то бассейны и так далее. То есть, там невероятное что-то. Уже 67 стран выступает за лишение России права вето в Совете Безопасности. Ну, ситуация. А сколько надо набрать? Да, ну, или не там нету нет. Там механизма. Большинство, конечно, нужно набрать, но механизма-то нет, вот в чем дело. Во-первых, механизма нет наделения. Наделения этим правом, понимаешь? То есть. Ну, вот как бы от рождения, так да. Да, вот сейчас интересный момент такой получился, да. То есть сейчас те люди, которые раньше говорили про Беловежское соглашение и про все такое прочее, что Россия является правопреемником, они говорят: а почему? С какой стати? То есть, наверное, там некоторые документы подписаны не так, коряво, не те анализы. Ну, ты же сам понимаешь, что на самом деле все сделано через жопу. И там вообще ни одного документа, который мог бы нормально рассмотреть суд. Любой суд, у которого есть какие-то полномочия. То есть скажут: вы что нам принесли? Вот это называется Беловежское соглашение, у которого даже подлинника нет. У которого подлинник не нашли даже. Который на туалетной бумаге специально. Да, написан. Да и вообще, то есть, какие основания? Вот ваши же законы, которые вы приняли в связи со созданием Советского Союза. Вы так его расчленили? Нет, вы расчленили его совершенно по-другому. Ну и так далее. То есть, можно запросто докопаться в плане преемственности, да, правопреемство, да. Потому что... Ну, не все же стороны участвовали в этом. Конечно. То есть, есть некие люди там, которые выступали от США, Великобритании, да, которые сказали: вот мы воспринимаем Россию как правопреемников. Сейчас кто угодно может сказать. Ну, да. Та же самая Украина скажет: а почему? Ну, согласны мы, да, они были правопреемниками, пока вот такое не учудили. Тут с нами, да, потому что в Будапеште все подписывали, они соглашение не выполнили, соответственно, значит, и как бы взад давай, да, и кроме всего прочего, ООН, в уставе, кстати, записано, может лишить полномочий любых вообще, в том числе, конечно, и право вето страну-агрессора, и если Россия будет объявлена страной-агрессором, то, понимаешь, для этого ничего не нужно, нужно объявить, и все. И дальше уже все в автомате. То есть, теоретически, они могут сказать: вот тут у нас Советский Союз записан, вы пришлите кого-нибудь от Советского Союза. Да, от Советского Союза, да. А то мы тут не знаем, что это за паспорт такой новый. Если, но я боюсь, что они этого не скажут. Знаешь, почему? Потому что тогда ведь могут появиться люди от Советского Союза. Вот у меня, например, паспорт есть советский, вполне действительный, да, я могу сказать, что я никогда в жизни не присягал этой РФ, и ничего, я советский человек. Я скажу, да, ради бога, вот я от Советского Союза, можно мне в ООН, да? Да, и кстати, а если вы не уверены, то вот проведите опрос или референдум, и посмотрим, сколько тут от Советского Союза, да. В Белом доме назвали условия телефонного звонка Обамы Путину. Какие же? Ну, вот как бы желание такое Обамы. Условие-то одно. То есть должна быть договоренность. Понимаешь? То есть вот если будет договоренность какая-то, то значит они обменяются. То Обама возьмет трубку, если это будет прежде всего в интересах США. Вот в интересах США. А значит, вот если это будет не в интересах США, и Путин позвонит, то скажут, что Обамы нету дома. Скажут, вы Обаме? Не, его дома нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет. Обамы нет дома. Это вежливый посыл такой. Ну да. То есть они дали понять, что не только встречаться не будет, но даже по телефону разговаривать не будут. Ну, по сути дела. Обама как-то несколько раз, вот мы переводные вещи, конечно, читали, ну и сами переводили. Как-то он, вот его слава Невилла Чемберлена очень, она ему не нравится, да, когда тот, я приехал, я привез вам мир, да, помнишь, там, с Мюнхенской конференции, а потом вот такой кардан, и Вторая мировая война началась. Вот я понимаю, Обама какой угодно там, но он не дурак. И ему не дураки там советуют. Поэтому они говорят, нафига, сейчас ты там с ним подпишешься, а что из этого вырастет, никто не знает. Вот даже аналитики супер-пупер с компьютером не смогут спрогнозировать, что будет, потому что с той стороны товарищ абсолютно непредсказуемый. Да, и что договариваться? Есть же как бы общие вещи. Ну, сделай нормально что-нибудь, да? И тогда поговорим. Ну, да. Ну, вот Керри заявил, что Россия предложила США военные переговоры по Сирии. Он сказал, что предложили... Вот это вопрос, да? И вот ты понимаешь, откуда это? Это же бандитские дела, да? Да. Сидит чувак там на своем заводе, к нему говорят, тут ребята к вам стучатся, поговорить надо. Ну, ясно же, о чем будет говорить. Да, деньги давай делить, да. С какого хера, да, условно говоря. Но вот этот вот вход такой, да, нам надо с вами поговорить. А почему? Мне не надо, да, говорит Обама с тобой говорить. Я все сказал. Нет, надо поговорить там, типа. Не, они, видишь, они теперь хотят зайти через Пентагон. Они нормально понимают, как, в общем-то, и все остальные, что Пентагон имеет серьезное давление на, так сказать, администрацию Обамы, да вообще на кого угодно в США. И, ну, как бы они заинтересованы, конечно, в каких-то переговорах. Думаешь, там коррупционная составляющая сильна? Вполне допускаю. Кроме всего прочего, политическая составляющая. Так представь, они там исполнители приказов, а когда их втаскивают в политику, они уже как бы становятся гораздо интереснее. А мы видим в последнее время, ну, генералы США, ну, начинают, Шварцкоп, наверное, до этого не было такой ерунды, они начинают что-то там в политику. Да. Не, МакАртура за это шлепнули, да, его выгнали отовсюду. Помнишь, он там в президенты метил, или что он там хотел, атомную бомбу в Корее кидать, его сразу бах, и все, Эйзенхауэр его катапультировал, его не стало. И как-то вот, ну, почти на больше, наверное, чем на полвека все остыли. То есть никто же не дергался из генералов. Ну, а могут ли они эти, ну вот, военные сами, как бы, предпринимать такие решения на таком уровне? И как должна администрация Обамы? Его этот Трумэн катапультировал, конечно. И что должна делать администрация Обамы, чтобы это не допустить, на твой взгляд? А что, ну они, я думаю, что как бы ситуацию прекрасно понимают, контролируют. И, в общем-то, еще Кеннеди показал, каким образом не давать военным власти. То есть, ну, им периодически нужно показывать их место, и все. Если, я думаю, Обама это вполне пока получается нормально. Ну, во всяком случае, надо упреждающе. Я бы сказал, что кто будет вести переговоры за спиной народа Соединенных Штатов, независимо ни от чего, да, тот будет считаться предателем и военным преступником. Не, ну они же не будут за спиной, они будут это делать открыто, другое дело... Да открыто, под каким пускай углом. Они собираются там, бухают, нюхают, это не вопрос, да, мы знаем, для чего конференции предназначены, да. Главное же, чтобы они не пришли с готовым пакетом по Сирии там или по Украине, ну, да, или да, по да, этому да. самому, потому что это не их собачье дело, в конце концов, действительно. Си Цзиньпинь посетит США и встретится с Обамой. Вот это такой плевок прямо в морду, да? То есть там вопросы решили в 3 секунды. Раз-раз и все. Ну, понятно, Обаме очень выгодно встречаться с Си Цзиньпинем и тому с Обамой. В общем-то, у них есть о чем поговорить. Путин здесь совершенно ни при чем. Без всякого Путина. В этом разговоре Путин, поверь, будет занимать... Конечно, здесь Киселев будет рассказывать другое, будет занимать, ну, может быть, там 2% максимум, сколько, собственно, народ России занимает, да. Вот. Если только они что-нибудь серьезного не знают. Ну да, не выдумают, не договорятся о какой-то подлянке. Я сразу это прочитал, мне так это, сразу Высоцкий опять вспомнился. Мишке там сказали нет, но мне пожалуйста. Да, конечно, вот абсолютно точно. Только Вовки, да? Посольство США рассказало о закрытии американского центра в Москве. Американский центр в государственной библиотеке иностранной литературы находился. Я, правда, не знаю, где это. Не такая. Продлили аренду. А где у нас библиотека иностранной литературы? Ой, я ее даже и не помню. Где она? Главную библиотеку знаю где. Наверное, там же где-то в этом районе. Наверное. Ну а где они будут? Честно, они же на периферии не будут сидеть, правильно? Ну, естественно. Где-нибудь в середине. Ну так они не центр закрыли, а просто аренду не продлили. Ну, фактически центр закрыли, если аренду не продлили. Он же был привязан к месту, этот центр. А, они его же... надо перерегистрировать? Да, они же не будут его в посольстве делать. А что, место кончилось? Ну, не знаю, что кончилось. Я так понимаю, что это такое политическое решение, конечно. Ну хорошо. Это такой наш ответ Кирзону, да? Да, очень, очень, кстати, такой вот он все равно, что вонючей тряпкой в морду, ну, да? Да. Вроде как и увечий никаких, но так плюнули, да, там в душу в самую, что ответ будет уже более, конечно, серьезный. Ну, я думаю, что ответ будет достаточно серьезным, потому что несколько сотен евреев лишились работы. Да, конечно. Поэтому будет серьезно. Грантов всяких и так далее. А вот МИД России назвал очень скромными достижения коалиции в борьбе с Исламским государством. А свои он как оценил? Не знаю. Вот в этом ДНР, ЛНР там как? Скромные, нескромные или там победоносные они свершения эти? Не знаю, может они считают по этим самым, по убиенным там. По убиенным, но тогда там тоже в Сирии все-таки убиенных побольше. Не очень скромно, да? Да, там побольше убиенных. Тогда чем он оценивает? Не знаю. Скромность. Вот меня тоже это очень сильно удивило и насторожило. Насторожило. А что должно было произойти? Что там все стороны конфликта возьмутся за руки и начнут плясать вокруг костра и курить трубку мира? Нет, это военная коалиция, понимаешь? Да. А, наверное, они рассчитывали, что они прилетят и туда какую-нибудь такую чудо-бомбу кинут, что сразу бух и нет ничего. Конфликта Сирии нет, можете стирать ее на карте мира. Да. Конфликта нет, потому что нет Сирии. Ну, наверное, так Лавров и предполагает решать проблему, да? Наверное. А вот Генеральный штаб России говорит, что Россия не планирует создавать базу ВВС в Сирии. В смысле, еще одну не планирует? Или не как? Знаю. Вот, или уже запланировала и реализует, поэтому не планирует? Вот этот Николай Богдановский, который зам начальника Генерального штаба, ну, так сказать, наш Йодль, да? Наш Йодль, да? Вот он рассматривает, странно, вернее, он говорит про это дело, он говорит, на сегодняшний день таких планов нет, но всякое может быть. Поэтому половину СМИ сказали, что Россия не планирует, а другие, что Россия планирует, да, потому что, ну, когда так говорят, ну, военный должен да-да, нет-нет говорить, да, если военный говорит, Нет, то это нет. Если да, то это да. Если он говорит, может быть, то какой же он военный? Помнишь анекдот? Так, ну, да, да, да. Так и здесь, какой военный? Может быть, это что за может быть? Это вообще ерунда какая-то. Да он не военный, он просто в фуражке ходит. Ну да. Командующий ВДВ России объявил об учениях в Египте. Ну вот, видишь, еще и в Египет с учениями отправляются. Но я так понимаю, что это в бассейне Средиземного моря будут учения, и там они ну, постольку с Египтом связаны. Просто египтяне тоже будут принимать учения. Ну, я думаю, что ВДВшников нагрузят на корабль на этот. Не зря же они в Сирию пришли, десантные корабли. Туда притащат ВДВшников на самолете, загрузят на десантный корабль и будут его их катать по морю там, с египетскими ракетными катерами. И махать египетским ракетным катерам, вот такие будут у них учения. Я думаю, так это будет выглядеть, потому что с точки зрения даже тактической я не могу придумать, что им делать вместе, ВДВшникам и египетскому флоту, а? Чего? Селфи. Они будут делать селфи. И мы эти селфи увидим во множественном числе. Да, ну ты понимаешь, там определенные граждане, которые находятся вот туда восточнее, да, они тоже эти селфи увидят. Я имею в виду представители государства Израиля, да, они увидят эти селфи, причем через границу, вспомнят различные боестолкновения, которые там были при Советском Союзе, и это не увеличит, так сказать, дружбы народов. Посмотришь, там начнут нервничать очень сильно. Тоже учиться начнут срочно. Ну, да. Вокруг этого. Вокруг этого начнут учиться. Альфред Кох выступил с очередными разоблачениями. Да, он сказал, что вот режим Путина надолго, вот он сказал, большевистский режим, значит, считали, что упадет через там неделю, месяц, год, а он вон сколько продержался, у них нет ресурсов, кадров, хлеба, они просто замерзнут и так далее. Но вот они не замерзли, почему? Потому что у них была такая деспотичная машина, у них был аппарат принуждения, у них был террор, и поэтому они удержать. Вот Альберт Кох, Альфреду надо вот, там, экономикой заниматься, я не знаю чем, но точно не этим. Потому что как можно большевистский режим сравнивать с режимом Путина? Ну, и, во-первых, самое главное различие, основное различие. Один режим был на взлете, а другой в штопоре. Все, вот это главное. То есть историческая правда, так ее называют, историческая правда была за большевиками. Сейчас она за Путиным, историческая правда. Помимо исторической правды, за большевиками еще 5 миллионов солдат был. Да? Армия тогда была 5 миллионов к 22-му году. Больше, чем сейчас у Китая, наверное. Поэтому, ну я не знаю, если так рассматривать. Он рассматривает аппарат принуждения. Ну, да, там, допустим, ЧК не был таким, как сейчас, вот, ну, если взять все, и милицию, и ВЧК, они, их было гораздо меньше, чем нынешних полиции, и КГБшников, там и внутренних войск. Но армия была гораздо больше. Была определенная идеология. То есть люди знали, пусть там обманули, не обманули, дело третье, им там раздали землю, им обещают свободы и так далее. И, а здесь что? То есть людям обещали через 5 лет светлое будущее. Вот будет в каждом доме золотой унитаз. Так вот говорили. А сейчас что обещают через 5 лет надбавку к пенсии 100 там 200 рублей? Да пошли нахер. Не надбавку. Через 5 лет, может быть, не будут изымать деньги из пенсионного фонда. Да, не будет хуже, да. Он, Кох не понимает вообще, о чем говорит. Люди стараются жить на перспективу, пусть она призрачная, пусть это линия горизонта, до которой никогда не дойдешь. Но если ты скажешь человеку, что вот в 18 году будет не хуже, чем сейчас, большая масса, больше, особенно молодежь, которая, кстати, и пошла за большевиками, они скажут, пошел ты нахер, а где здесь другое войско записывается, которое не не обещает нам стабильности, а обещает то, что будет там светлое завтра. Вот это очень важно. Ну, мы же как бы совки, да, мы верили тогда, мы могли не верить начальству и вот этому всему, но мы верили в светлое будущее всего человечества и верили, что мы, ну, как бы дальше, впереди планеты всей. И поэтому мы, ну, лишаемся чего-то, да, в конце концов. Конечно. И даже когда Советский Союз прошел, мы же с тобой прекрасно понимаем, что коммунизм остается светлым будущим, конечно, всего человечества. Конечно. И это надо считать достижением советской власти, да, что она целую, как это сказать, 1/4 суши, да, донесла мысль, счастливый, что да. Да, она не смогла построить коммунизм в силу многих причин, но донесла мысль, что коммунизм и есть светлое будущее. Конечно, что человечества. Это возможно. Да, что но это возможно. Самое главное, еще что не говорят такие, как Кох, а это основное, когда вот помимо там исторической перспективы, да, это неприхотливость того народа. Что должен был делать Ленин? Газ он им должен был давать, свет он должен, да нафиг, они жили, убрали дрова, топили и все, им ничего не нужно, они сами себя кормили. Когда гору объявили, то конечно, это было счастье. Да. Они сами себя кормили, ничего не нужно было делать. Сейчас огромное количество тех, кого надо накормить, нужно дать свет, нужно дать газ, если этого нет, то Путину, понимаешь, то есть... Вот сейчас деньги кончаются у Путина, ему кирдык, все, нет денег, все, кирдык ему сразу, первый же день. Поэтому что Кок говорит, ерунду полную. Там можно было к тем людям и не идти, как в том анекдоте, да, когда, помнишь, приходит там, 80-е или 70-е годы 20-го столетия телеграмма из Сибири, пишут, кончилась водка, люди протрезвели. Спрашивают, куда царя-батюшку дели. Вот так и здесь, понимаешь? Здесь совсем по-другому. Здесь информационное общество. Пранкер Лексус извинился перед Песковым за разговор с Элтоном Джоном. О чем идет речь? Ну как, Элтон Джон думал, что разговаривает с Путиным. А теперь вот эти пранкеры, они говорят, что нифига не с Путиным, а говорил он... с пранкером Вованом, а перед Песковым почему-то извинился Лексус. Но он от лица пресс-секретаря же говорил. А? Он от лица пресс-секретаря с ним говорил? Нет, как Путин. Как Путин он говорил. Он представился, Вован этот представился Путину. Он извинился, что должен был от, ну, что через голову, да, он должен был от Пескова представиться, да, представился сразу от Путина, так что ли? Не знаю, нет, он представился Путиным. А должен был Пескова, а потом он осознал, да, что надо было Песковым представить. Ну, вообще, как вот пранкер может называться Лексусом, если он извиняется перед каким-то Песковым, это ужасно. Да, мне кажется, он это самое... Это стебанулся? Нет, ну, Степ-то, ну вот я читаю, да, другую фигуру я не подобрал к этому разговору, говорит пранкер, да? Да. Это, наверное, не совсем протокольно было с моей стороны, но вот решил именно от пресс-секретаря позвонить. Я ответственно хотел бы извиниться перед ним за подобную вещь. Я думаю, вот как он звонил, в каком состоянии, вот в этом состоянии он вот это и оправдание. Ну, то есть, ну, подкурил, да, и все. Ну, вот, да. Потому что я вижу, что этот человек неадекватно что-то говорит. А, вот пишет, да, Лексус, я так понимаю, Пескова изображал. Он сказал, что это звонит, наверное, Песков, а ну вот, вот этот Вован это был Путиным. Красота, молодцы. Ну, хорошо развели. Да, ну и, кстати, я думаю, что Элтона Джона это не сильно напряжет, но это больше напряжет гораздо Путин. И посмотрите, вот в ближайшее время он попробует навести с Элтоном Джоном какие-то мосты, потому что, чтобы... Не оставалось осадочка, да, какого-то, да. А я представляю теперь, когда будет Песков куда-нибудь звонить. Говорит, что ты мелешь? Лексус, Лексус. Песков. Да. Ну да. От имени Владимира... А, так. Все, это я... В Госдуме скандал, Жириновский там на Роднину напал, ты видел это видео? Я все видел, и как на Роднину, и весь этот его все выступление видел. Вот я для себя пометил, написал, что может быть омерзительнее старого пидораста, жена-ненавистника, орущего с трибуны. Ну что? Но, не знаю. Роднина? Ну, не знаю, не, Роднина точно. Нет, я вот, понимаешь, там все, ты же видел, как это все представили? Ну да. Типа, что она с кем-то шепталась, и все, она его прерывала. Она все время говорила ему чего-то там, ну, это самое, ворчала и кричала. Поэтому он разозлился, как Жириновский сказал, помолчи. Собственно, нет, все, что он сказал, все, что он сказал. Вот они говорят, оскорбил и все. Он что сказал? Оскорбление. Он сказал, фигуристка, помолчи, да? Ну да. Ну вот он сказал, но она его конкретно перебивала. Я понимаю, что его кинули. Ну как, конечно. Зюганова кинули. Они же, видимо, договорились. Договорились 100%. Наверху причем. Что ему дадут что-то, да, и не дали. И не дали, да. Скорее всего, кинья. Вот эту область Амурскую и обещали отдать. Конечно. А потом провели там карусельки. И сказали, слышь, ну вы же сами не победили, там, посмотри, как у вас там плохо все получилось, вы же сами ничего не организовали. Ну, Вячеслав так любит очень, вот, с больной головы на здоровую всегда переносит. Ну, я понимаю, что в данном случае, скорее всего, вот такая штука, но нет ли, Жириновский же всегда отличался особым нюхом, да, на всякие события. Ну, вот люди говорят, что это он уже начал предвыборную кампанию. Там, ну, это не предвыборную кампанию, мы еще... Очень много увидим истерик, потому что он не чувствует сейчас, ну, может быть, из-за старости, когда надо начать от этих отмежевываться. Он же прекрасно понимает, что нужно. Мы еще увидим, Эдик, когда мы пойдем 5 ноября, так сказать, стройными колоннами, как эти ЛДПРшники, они тут же все прибегут и будут кричать, как мы Чарли тут, да, как Чарли Чаплин с флагом, да. Так что и Чаплин там мы будет это увидим. КПРФ, ну КПРФ придут по велению сердца. То есть руководители, может, и не придут, а простые, так сказать, коммунисты, они 100% с нами. А вот ЛДПРшники, они быстренько переобуются. Ты знаешь, они будут самыми страшными ненавистниками Путина. Ты это еще увидишь. Ну вот... Такой вопрос с параллель. 93-й год, расстрел там у Белого, ну, Белого дома, как говорят. Ведь там же в основном коммунисты и были. Да. И получается, Зюганов их продал своим коммунистам. Да, он там не появился и вообще никак. Потому что, а кого еще, кто там еще мог быть? Да, ну я имею в виду, с какими взглядами? Жириновский спрятался, он был ни с той, ни с другой ЛДПР стороны. Никогда вообще... не выходил никакие открытые столкновения. Мы понимаем ее электорат. А это точно был коммунистический электорат, да. Никакой, ни другой. Что, Гайдаровский, что ли, был? Нет, конечно. Нет, конечно, Гайдар деньги раздавал. Да. Знаменитости оценили новый фильм Говорухина. Да, знаешь, вот в этой новости интересно то, что в Дни РУ и во многих других изданиях появилась вот такая фотография. Вот, Говорухин сидит, дамочка какая-то, я ее не знаю, и Вячеслав Викторович позирует, причем Вячеслав Викторович, то есть сделана фотография специально, это же не случайно. Слава там Харри торгует, то есть для чего? Ну, вот он уже начал себя позиционировать. То есть он то был не публичный политик, как он говорил там определенно, да, Дождю сказал, они его пригласили. Помнишь, он сказал, что он не публичный политик, после этого Дождь закрыли. И все. Ну, когда они начали что-то там выпендриваться. Вот. А сейчас, я так понимаю, становится потихоньку публичным политиком. Мы увидим еще, как это будет происходить очень активно. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что из резервного фонда в 2015 году израсходуют 2,5 триллиона рублей. Это всего за год, да? Да, и вот всего тут на 31 августа 4,7 триллиона, 2,5 израсходуют. Причем я не знаю на что. Я знаю на что. Это как раз кассовый разрыв, это дефицит бюджета, понимаешь? Это дефицит бюджета. Доходная часть бюджета на такую именно сумму меньше. Но вот когда мы, это особенность бюджета, когда мы берем и затыкаем это какими-то деньгами, то это хорошо на предприятии. Взяли левые деньги и кассовый разрыв погасили. А от этого доходная часть бюджета, она еще больше уменьшится. В следующем году. Да, логично. Да. И все. И это тот каравай, который каждый раз будет становиться меньше. Но не каждый год, а каждый месяц. В этом вся особенность этого каравая. Поэтому, когда Силуанов говорит, что наконец 2018 года резервный фонд составит 2 триллиона. Это как же он считает? 2,5 триллиона он сейчас до конца года запулит. Всего 4,7 триллиона. То есть останется 2,2. И за все остальное время до 2018 года он... Сколько будет? Да, 2... 200 миллиардов, что ли, истратит за все остальные, за 16-17 год он 200 миллиардов рублей истратит, что ли, это маловероятно. То есть доходная часть бюджета не предполагает, что фонд этот будет наполняться. Нет резервов никаких. О чем они говорят? Очень странное вообще заявление какое-то. Я понимаю, что он иносказательно сказал, что, ребята, жопа. Потому что вот сейчас до конца года 2,5, а останется меньше. Ну, вам легко просчитать, что это будет до 2018 года. Так что, исходя вот из того, что сказал Силуанов, деньги у них кончатся значительно раньше. 5 ноября 2017 года. То, что мы просчитывали, там, что к августу, там, к июлю у них совсем деньги кончатся в 2017 году, оказывается, нет. Оказывается, чуть пораньше. Получается, та база, на которую они, собственно, опирались, это раздутые чиновнческие штаты, да? Да, она их поглотит, конечно. Потому что им же зарплату первым не будет выплачивать. Да. Журнал «Евромания» признал Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем Центробанка в мире. Да это тоже стебутся, наверное, по сути. Ну да, «Евромания», «Евромания», это... «Замания», «Евромания», да. Да, это «Шарли Эбдо», да, отделение, наверное. Наверное, это они так прикалываются. Нет, ну представь себе, жуткая два раза лихорадка, такая, причем затяжная. Жуткая лихорадка, причем какие-то неуклюжие действия совершенно. И при этом лучший руководитель Центробанка. Лучший руководитель Центробанка там, где не лихорадит. Да? Там, где тишина и покой. А не там, где подтряхивает все время. Ну это тоже какой-то у этого смысл есть, мне кажется. Во-первых, «Евромания». Уже подозрительное название. Название, да? Очень подозрительное. И вот они что-то там кому-то сигнализируют. Может, это как раз разговор о том, что вот там уже точки, как сказать, красные точки светятся на лбу у каждого, да? Они сказали, а это наш человек. Человек «Евромания», да? Да, «Евромания». Поэтому его трогать нельзя. Ну, ты знаешь, вполне я допускаю, что с «Евромания» решили при помощи денег малых вопросов. Ну, наверное, да. Проплатили этот номер, они... Что нужно в этом номере написать? Вот. Тем более, я вот первый раз услышал, да, ссылку на этот журнал. Никогда не слышал. Ты знаешь, вот Вова, как мы уже говорили, как и любой патологический жадин, он думает, что все вопросы легко решить деньгами. Я поэтому допускаю, что тогда прислали денег просто, и вот Набиуллина стала лучшей из лучших. А вот пишут СМИ, что Россия каждый месяц перечисляет ДНР по 2,5 миллиарда рублей. Это агентство Bloomberg передает. Ну да, вот видишь, ДНР 2,5 миллиарда только на пенсионеров. Это не на оружие, не на что, это только на пенсионеров. Наверное, такая же в сумме и в ЛНР. Ну, или как, или ЛНР голые ходить должны. Нет, наверное, такая же сумма. Плюс какие-то другие деньги, которые на учителей, врачей и так далее, там, я не знаю, на что, на оружие. То есть эту сумму, конечно, нужно увеличить. И вот вопрос сразу же возникает опять по Коху, да? Вот у Ленина не было таких проблем. У большевиков не было проблем. Им не надо было перечислять куда-то 2,5 миллиарда. Им пофигу было. То есть там люди как-то сами выкручивались. Да, мы с тобой не слышали ни разу, что... Не, но ячейки они коммунистические поддерживали. Да, ну чем они поддерживали? Хлеба могли отослать туда, чтобы люди с голоду не подохли. И порох туда отослать, чтобы им было чем стрелять. И все. Туда ни мысли никому не было никакой, чтобы туда денег прислать. Какие деньги-то, о чем речь-то? Глава Минсельхоза Александр Ткачев предложил уничтожать санкционные некачественные продукты не только на границах, но и внутри стран-партнеров по евроазиатскому экономическому сотрудничеству. Представляешь, мы сказали это раньше, чем Ткачев это озвучил. Мы говорили об этом вчера с тобой. То есть намеки были этого. Ну да, инициативные там. Да, ребята там были от него. Мы сказали, Саша вор за этим стоит. Видишь, вот оно как-то само по себе и натурализовалось. Вот слушай, в таком виде. Они же не боятся, они же в горящих шапках щеголяют уже. Мода у них такая, понимаешь, у кого горит красивее, да? Ну как? А у меня вот так. Как альбом Deep Purple, Burn, помнишь, у них там головы горят. Вот они такие горящие головы. Горящие головы, надо такой фильм снять, да. Аксенов анонсировал отставки в правительстве Крыма. Сейчас интересный вопрос. Дядя Слав, что может вас заставить отказаться от революции? Ну, я не могу сказать, что ничего. Революция. Ничего. Революция, произошедшая раньше, это первый вариант, да, ты правильно сказал. И второй вариант, ну, архангел, конечно, явится, скажет, слышь ты, мужик, откажись от революции, ну... Не вопрос, я как-то откажусь, если вдруг он явится. Ну, будешь теперь поэтом-песенником. Да, поэтом-песенником. Ну, навряд ли. Думаю, что такого не случится. И, наверное, как бы я и не шел в этом направлении, если бы на то не было воли Божией. Анонсировал, да, отставки в правительстве. Знаешь, за что? За то, что вот они работают слабо, по его мнению, потому что освоили только половину выделенных денег. Причем, если ты будешь гуглить насчет половины выделенных денег, это заклинание. Ты увидишь это каждый месяц. Каждый месяц на дороге половина денег, на лекарства там половина денег, на пенсионеров, на все половина денег. Я не знаю почему. Это потому что половину, ты понимаешь, они там крадут ровно половину. Они же не привыкли, как здесь, да, они еще конечно, не там не это умеют, самое. Они считают, что половина это очень много. Я думал об этом. При Януковиче они крали 25% и были рады там, да, это самое. Вот они свою эту вот, как лиса Алиса говорит, вот эту неделящуюся половину, да. Говорит, я к себе возьму, да, там. Ну да. А вот что осталось, оно как бы не, ну как бы, а потому что осваивать, это значит надо что-то делать, да. А делать-то они что могут, они же ничего не могут делать. Нет, я понимаю, что там половину расхитили, это у меня и было такое мнение, я хотел просто, думал, может быть, ты еще что-то придумаешь, ты... потому что у меня другой просто в голову не лезет. Там окажется, что вот за всю бумажно-виртуальную работу уже заплачено сполна, а вот кирпич не положен ни один, ну, потому да, что конечно, кирпич нужно и положить, и привезти, а эти они уже взяли, поэтому они со следующих уже воровать собрались. Глава Росстата сообщил о 16 миллионах россиян, живущих за чертой бедности. За чертой бедности, это надо понимать, что это нищие, да? Да, потому что у нас люди, которые были названы, как это сказать, слово такое помягче, чем черта бедности, их было 22 миллиона, официально тот же Росстат. Вот как-то о них тасует, и непонятно, вот эти 16, они в те 22 входят или не входят? Или те 22, они там плоховато живут, а вот эти вот за чертой бедности живут. А эти на черте. Да, эти на черте, у последней черты. Ну, вообще жесть, конечно. Минтруд предложил в 16 году уменьшить количество иностранных работников в строительстве, вот тут 65% до 60%, да. Или как? Нет, иностранных строителей от общего числа сотрудников. 65%, чтобы было от общего числа. А сейчас сколько? А я не знаю, что, наверное, 100%. Не, ну, кто же командует, что же входит? Ну, понятно, что там 99 это эти гастарбайтеры. Ну, да. Ну, не, ну, кто прорабы там какие-то. Ну, ты понимаешь, вот то, на что они надеются, что 65 будет там процентов гастарбайтеров, это ерунда. Знаешь, почему? Не, вполне допускаю, что 65%, ну, строек не будет. То есть от общего числа, если там на каждой конкретной стройке, да, я допускаю, может 65 и 100, и сколько хочешь, но строек-то этих не будет, потому что не на что строить. И поэтому гастарбайтеров в общем количестве, ну, сокращение произойдет, ну, более чем в половину. они начнут сейчас новые какие-то дырки искать. Хотя, с другой стороны, конечно, для них сейчас совершенно чудовищное время наступило. Представь себе, здесь нифига нет. Там у них в Таджикистане не пойми чего. Там сейчас ИГИЛ будет. Ну, там война будет сейчас. Там работа мужикам найдется уже. Да. В Европе, там уже своих этих беженцев полно. То есть, их никто там ни с каким паспортом таджикским близко не подпустит. То есть, у них сейчас работа одна, которая будет. Ты правильно ее назвал. Это там, бери больше, стреляй дальше. И появится много этих вербовщиков всяких. И в Европе в том числе все больше и больше их, я так понимаю. Ну, я думаю, что сейчас это будет самый популярный бизнес и самый простой. Ты же понимаешь, что бизнес вообще ломовой, совершенно ломовой, а никаких особых знаний не надо. Информационное поле огромное, то есть границ практически нет никаких, они размыты. Делай сайт, да, и собирай. Если есть возможность что-то там за деньги купить, там пароход, самолет, я имею в виду арендовать, то вообще проблем нет, можно сколько хочешь. Я думаю, тут будет как вот агенты по недвижимости, вообще ничего не надо. Есть товары, есть купец, их просто надо будет сводить, да, вот на сайте, да, условно говоря. Да. Из каждого там 100-200 долларов или сколько там они берут. Нет, гораздо больше. Сейчас вот я интересовался как раз по наемничеству. Там минимум подход 2000 за голову. Минимум. Это в смысле вербовщик? Да, это вербовщик. Только да, 2000 это за башку, это прям по минимуму. С доставкой как это... Порто-Франко. Да. Так, эстонские квартиры дорожают. На 6% в среднем за август увеличилась цена на квадратный метр. Это говорит о том, что все в порядке, что русские люди чешут туда безумно быстро. Да? Вот была цена на квартиру 1000... То есть была 1190 вот только в июле, а теперь уже 1250. Ну, подрастает. И, в общем-то, квартира, цена за метр не слабая, если так посмотреть. Очень не слабая. И там же не в рублях, а в евро, да? Поэтому, если здесь вроде как цена не растет, а рубль падает, то вроде как-то те, у кого есть евро, им вроде бы даже лучше стало, а вот там-то вот нет, там нет. И причем, я так понимаю, туда основная масса русских людей въезжает, те, которые решили, что Крым не наш. Ну, а что-то в Прибалтике, да, там русскоязычная среда. И... Ну, в Эстонии большинство русских проживает, давай говорить откровенно. Какие бы данные нам ни давали, мы же понимаем, что это данные левые. То есть, те люди, которые не являются... Данные Левады-центра. Да, не являются гражданами Эстонии, но там проживают они все равно. Они в основной массе русскоязычные. Кстати, Левади, я сейчас подумал, можно более французское название дать. Левата-центр. Левата, да. Нет, левата, от слова левата. А, да, левата, вата, да. Нет, ну и можно от слова левата, а тут, в общем, как хочешь. Да. Сергей Солонин, наш старый любимый товарищ и друг, генеральный директор компании Kiwi, хочет создать криптовалюту собственную, российскую, под названием Битрубль. Битрубль. Для этого ему потребуется несколько сотен миллионов рублей. Битрублей, чтобы их бить. Слушай, вот тот, кто создал биткоин, ему не потребовалось вообще сотен ничего. Ничего, да. Ничего. Он его уже создал. Конечно. А вот нашему любимому, дорогому Сергею Солонину, которого мы все любим, всей артподготовкой, вы же понимаете, да? Вот. Ему нужно сотни миллионов рублей для того, чтобы свой битрубль создать. Ну, конечно. Во-первых, ты понимаешь, на них наехали очень серьезно, насколько мы понимаем. И они там подлегли под тех, кто наехал, я так понимаю, ФСБшники с ментами очень здорово. Слушай, ну, их посадят, обидно, их посадят раньше. Навсегда причем. И навсегда. Вот. Не, на них наехали, я так понимаю, что они договорились, и вот этот битрубль, это результат договоренности. То есть на них наехали, сказали, слышь, а теперь давай битрубль нам тут делай, пожалуйста. Битрубль. Да. Да, знаешь, совершенно очевидно, что это они по заказу работают. Причем тех людей, которые хотят, в общем-то, тоже готовиться к 5 ноября 2017 года. Только они готовят свой бомбардье, и чтобы улетел он не пустым. Мосгорсуд взыскал с Google 50 тысяч рублей за чтение личной переписки жителей Екатеринбурга. Да, ему стали на почту приходить какие-то вещи, такие, я так понимаю, такой спам, из которого он сделал вывод, что они читают его переписку и знают его предпочтения. Ну, там паучок собирает все эти вещи, и уже, если человек интересуется... Там же не человек читает. Конечно, там паук. Если человек интересуется там каким-то подводным плаванием, он будет ему присылать там все про маски, ласты, там, баллоны и так далее. Если еще чем-то. Ну, то есть, они достаточно даже адреса, просто взять адреса, ну, да. И все, и уже ясно. А у меня вопрос с точки зрения вот юридического права, да? Юридической пруденции. Угу. А вот каким образом нарушение тайной переписки относится к электронной почте? Оно уже проведено законами, что это является почтовой? Это же просто название такое, типа, ну, электронная почта это не почта вообще-то, говоря. Более я тебе скажу, эти даже вот по своему закону об ОРД, об оперативно-розыскной деятельности, они вообще не рассматривают это как... Тайна переписки. Да, как то, что нужно хранить в тайне. И они для чего они должны брать какие-то там постановления, определения судов, да, они залазят. Вы же понимаете, конвертики нарисованы просто так. На самом деле это обычный мессенджер, просто таким образом организованный. Все равно, что Skype, что ну какой-то любой. Ну вот Мосгорсуд взыскал с Гугла 50 тысяч, то есть создал фактически прецедент. Хорошо. Главного технолога сети Перекресток задержали за взятку. Ну, такие микропутинцы, да, микропутины, там мужик с бабой, они, как утверждают следственные органы, они требовали взятку за размещение товаров в сети магазинов. Это в Москве? Да, ну это... 36 вот, миллионов рублей? Да, за полку? Да, не за полку, а за то, чтобы во всех перекрестках. Это да. Называется за полку? Да, ну я не знаю, как это называется. И вот это говно. Во-первых, цены упали, я вижу. Ну да, то есть конечно. Дешево стало. Это называется как раз доход вот этого, как сказать, менеджмента, который, конечно, не официальный, но все это знают. Вниз. Это их бонус такой. Понимаешь, вот они пускают на полку, им дают. В Москве, насколько я знаю, там десятку стоило, чтобы разместиться всегда в сети. Вечно зеленых единиц, да, имеешь в виду? Да, конечно. И поэтому то, что они брали, наверное, просто мало взяли. Или там вот русские продукты. Ну, это пришла какая-то вот эта русская катавасия. Сами я думаю, что их подсидели просто. Наверное, освободили место какие-то там. Ну, потому что это стандартная операция, все знают ее. Верховный суд Татарстана отменил заочный арест председателя совета директоров УК АЭС Менеджмент миллиардера Алексея Семина по делу о пожаре в торговом центре «Адмирал». Да, его погибли. Заочно арестовали, если ты помнишь, там еще в апреле или в апреле месяце его заочно арестовали. Uh-huh. Ну, он, так сказать, решил, наверное, что не стоит там отсиживать, и где-то там скрывался. И вот вопрос возникает. Вот видишь, заочный арест сняли с него, отменили, вернули в тот же суд, чтобы они там рассматривали, только в другом составе. Сейчас мы знаем, что сентябрь, да? А это был 14 апреля. Вот 14 апреля по 16 сентября. Это получается май, июнь, июль, август, сентябрь. 5 месяцев. То есть, предположим, они незаконно арестовали. Он 5 месяцев ботомился там, в тюрьме. То есть, если он не виноват, то почему его арестовали? А если он виноват, то почему его отпустили? А? Вот вопрос такой. То есть, либо это коррупционная составляющая, либо это полный идиотизм, и судей надо выгонять нахер. То есть они, ну, как-то, извини, я ошибился. Нихера себе ошибился. Люди в тюрьме томятся, извини. Тогда, может быть, ты займешь это место, посидишь там 5 месяцев вместо дяденьки. То есть доказывает то правило, что если тебя решили посадить, то лучше сбеги, нехер там делать. То есть там масса народу, вот я знаю, товарищ у меня один там пошел такой, я честный. За глупость, какой честный. О какой честности вообще идет речь? Нет. А кстати же, ведь и Уголовный кодекс не подразумевает твою честность даже как преступника. Ты имеешь право быть нечестным, потому что, как сказать, ты преступник. Ты понимаешь, это доказывает либо коррупционность, либо беззаконность судов. В любом случае, пошли они нахер. Кто они такие, чтобы меня судить, если они беззаконные и коррупционные? Вообще, о чем речь может быть? То есть их нужно рассматривать как вредный элемент, мы говорим, как преступную организацию. Суд приговорил бывшего начальника УФСКН России по Рязанской области Игоря Туровского к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за взятку в 6 миллионов рублей. Ну, видишь, вот попросил взятку, чтобы там что-то изменить по делу. Угу. Ну, я так понимаю, что место этого руководителя ФСКН очень нужно было, конечно. Ты что, по Рязанской области, представляешь? Угу. Поэтому тут, я думаю, что ему могли бы врулить и гораздо больше, чтобы освободить место. Мы понимаем, что все эти места – это супердоходные места. Что все эти люди являются не долларовыми миллионерами, а долларовыми миллиардерами. Поэтому удивительно, как он повелся на такую смешную сумму, во-первых. Да нет, просто в карман бросил. Ну да. В Новосибирске осудили вандалов, осквернивших символы Победы. Да, вот вандалы, мы помним, Ленина разрисовали, машину разрисовали в цвета флага украинского. Я вот, уже мы говорили о том, что цвета украинского флага как-то странно рассматривать как осквернение, да? Нет, тут еще обезобразили. Обезобразили, он был такой прекрасный, такой безобразный. Как, знаешь, как есть такой признак, по которому признается, ну, раньше это называлось тяжкими телесными повреждениями, это неизгладимое обезображивание лица. То есть неизгладимость очень часто можно доказать, а вот обезображивание – это такой эстетический признак. И когда, ну там, не дай бог, девушки полоснули бритвой, да, а когда приходит, как было вот в Питере, требовали признать неизгладимое обезображивание лица, когда ножом в какой-то пивной шарахнули какому-то боцману по морде, у него, значит, там не было ни одного зуба, была вот такая борода и такая вот морда вся, не пойми из чего, да? И вот суд тогда отказал, сказали, блин, ну не, наверное, нет, это его не сделало хуже. Так и здесь, наверное... Не, ну тут же принцип, четверым вандалам, да, их судили за вандализм. Конечно. Но это же была политическая акция, никакой не вандализм, да, по сути дела. Ну это понятно, но там сразу же вот паренек, который Коржавин, который у них, я так понимаю, коновод и заводила, он сказал, что, ну, он сразу вспомнил старую историю, которую обычно любил Крохин причесывать людям по поводу неизвестного дяденьки в пальто. Помнишь, всегда, когда спрашивают, а почему ты вот это сделал? Говорит, ну, мне подошел и попросил неизвестный дяденька в пальто, и там денег дал мне, и все. Вот там тоже был неизвестный дяденька в пальто, ну, как я предполагаю, потому что он просто его неизвестным называет. Ну, неизвестный дяденька в пальто. И дал 5000 рублей, они все это сделали. Я думаю, конечно, это порожняк полный там не ну, был. Ну, поэтому он же спрятался за этим. Если бы он сказал, я из политических соображений. Ему бы навинтили еще больше. Ну, больше отсидел бы он, меньше, глядишь. Потому что непонятно, конечно, как оно будет-то. Ну, там, видишь, вот среди этих вот пареньков, их 4 человека, несовершенный юноша К. Так вот его. Он, оказывается, сын судьи местного. Видишь, у судьи приличный сын, несовершеннолетний. Удивительно. Лишь бы не испортили. Сибиряк, рискуя жизнью, кинулся спасать мешок картошки. Да, там видео ты не смотрел? Сейчас везде это видео показывают. Мужик такой выходит с женой, выбегает из подъезда, а там грузит его картошку в машину. Ну и прыгают в машину и поехали. И вот он подбежал, прыгнул на лобовое стекло ногами, как полицейский, перекатился через машину, зацепился сзади, ну и машина из-под камеры уезжает, ну говорят, упал он, не смог удержаться, там вот ловят сейчас, ну или поймали уже этих. Ну, в общем, забавно, за мешок картошки жизнь люди готовы отдать. Ну нет, конечно, из-за обиды, нифига себе, картошку мою тут. Кто тут мою картошку? Я же понимаю его. А потом, может быть, это какая-нибудь стандартная боевая реакция, ты же понимаешь. Может, человек просто спортсменный. Не, он хорошо подготовлен, это видно. Он очень неплохо подготовлен. Ну, просто там же включается механизм. Ну, вот ты бы вышел, мешок картошки. Ну, ты бы себя как повел? Ну, так же и повел. У меня был, знаешь, в жизни это такой. Мы приехали в лес. Давно, начало 90-х каких-то, и поставили там ликер, жене я взял бутылочку ликера, тогда модно было, все там разложили, и гуляем недалеко, и вдруг мужичок едет на велосипеде, хватает эту бутылку и уехал. И вот у меня, ты знаешь, меня прям потрясло, думаю, нифига себе, меня ограбили. Я сажусь за руль, объезжаю, и там встал на проселочной дороге, спрятался, я старый пограничник, я знаю, что он мимо поедет. И вот он проезжает мимо, я схватил этот велосипед у него, там туда-сюда, отнял эту бутылку, и не знаю, что сделать. Бить я его не хочу, понимаешь, то есть он настолько не сделал мне плохого, чтобы его бить, и отпустить не могу. И я взял эту бутылку, расколол в сердцах об велосипед, представляешь, такой вот в ярости был. Не доставайся ж ты никому. Да, было такое дело. В ЦИОМ говорит, что в последние месяцы интерес россиян к событиям в Украине значительно упал. Ну, логично. Я не думаю, что последние месяцы. Я думаю, что он упал, этот интерес, начиная с декабря месяца, когда начало трясти уже по-серьезному, уже не по-детски, и сразу интерес упал. То есть перестали смотреть, что там у хохлов, стали смотреть, что у нас тут в магазине, что у нас тут в городе, что у нас тут в поселке и так далее. Потому что ну, все видят, что стало все гораздо хуже. И тенденция к ухудшению, а не к улучшению. Санкции Украины против России введены сроком на 1 год. Да, вот Украина, Порошенко подписал указ. Санкции будут введены, так сказать, он присоединился к Европе, к США. Ну, это логично вообще-то. И вот Украина отказалась строить 2 энергоблока для Хмельницкой АЭС. Ну, это было ожидаемо, но это, знаешь, интересная ситуация. Мы с тобой насчитали, что Кириенко с Путиным запланировали там чуть ли не 100 энергоблок построить. Помнишь, мы считали, там по пальцам какое-то безумное количество у нас получалось за сотню. Вот за последнее время 50 уже отыграли назад, вот, включая эти, помнишь, там сколько и... Сколько останется-то? Скорее, нисколько. Скорее, вот в Белоруссии доделают, там еще кое-где, и все. То есть, ничего нового они, конечно, делать не будут и не смогут. Диверсанты напали на блокпост украинских военных под Дебальцево, пишет Росбалт. Ну да, вот какие-то спецназовцы, я так понял, налетели на блокпост, там вроде прекращение огня, и вот такая интересная провокация, это же не просто так, там спецназ, я так понял, напал, постреляли людей, потом уходили, снова устроили засаду, ну как обычно действуют, то есть когда те, кто преследует, они налетают, как правило, или на засаду, или на мины. То есть, что делают? Минируют обычно, оставляют узенький-узенький проход, чтобы самим свалить. Сами свалили, его опять заминировали, и все. Ну, классика, в общем, классический вариант. И пишут, что работали профессионалы. А кто бы это, на твой взгляд, мог бы? Это же не Захарченко послал. Понятно, что не Захарченко. Понятно, что это... Ну, это какие-то стрелковцы. Не знаю. Ну, а это провокаторы явно. Нет, что это провокаторы, это 100%. Хотят сорвать это сам. Ну, а кто хочет сорвать? Ну, больше всего Гиркин, я имею в виду, эта часть... Да, вот, это наши борцы за Белоруссию. Да. Ну тут вот Бородай, помнишь такого? Потому что вряд ли это военные были, но военные все равно, им Путин сказал. Ну, в смысле, сейчас пока ассамблея идет, они же точно не полезны. Нет, 100%, что это не команда там с генерального штаба или там ФСБ, и, или и не ГРУ, Захарченко, да. И не наши военные. Да, то есть это всего, какие-то, да, отморозки. Ну и не украинцы, потому что совсем было бы глупо. Ну да, вот Бородай тут заявил, там, рассказал про те события давно минувших дней, как он считает, и он про Стрелкова рассказал. Во-первых, он сказал, что заявление Стрелкова, что РФ прекратил поддерживать вот эти республики ДНР, ЛНР, это деревенское безумие, да, и рассказал, что самого Стрелкова им пришлось связать и увезти в Россию тогда. Помнишь, когда он исчез вдруг? Сказали, что он уехал в отпуск. Вот Бородай говорит, что они его скрутили и оттуда вывезли. Интересная такая вот история. Но это еще и показатель, насколько все-таки у него высокий авторитет в этих кругах. Потому что в то время и кого-то скручивать и вывозить, ну, да. Сколько они там застрелили просто так. Конечно. Значит, боятся. Украинская армия за год сумела войти в топ-25 сильнейших армий планеты. Ну, многие украинские блогеры с радостью это пишут. Я понимаю, что армии не было вообще в Украине, и вот в 25 вошли, это здорово. Но нужно понимать, что такое 25. На самом деле это не так здорово. Их, наверное, всего столько и есть. Нет, да? по большому. Нет, ну, нет, они где-то есть обозначены. Их, конечно, гораздо больше. Но вот дюжина первая играет значение. Вот я для себя выписал, ну, вот, например, в разных вариациях по-разному. Значит, США, Россия, Китай, Индия, Великобритания, Франция, Германия, Турция, Южная Корея. А вот Северную Корею почему-то забросили. Да? Там в Северной Корее... только миллион с лишним солдатиков, да, то есть по численности она находится на 4-м месте, 1 190 000 у них, и резервных войск еще 600 000, больше только у Китая, США и Индии. Поэтому, ну, дальше там, конечно, идет Япония, Израиль, Италия, Египет, Бразилия, Пакистан и так далее. И, в общем-то, может быть, там еще где-то, ну, до 15-16 какой-то вот строчки, там до 18-й, может быть, это что-то очень серьезное. А дальше уже, конечно, ну и, честно говоря, бразильская армия, вот, например, ну да, ну большая бразильская армия, да, ну хорошо вооружен, все. Ну, вопрос возникает, нафига? Вот главный вопрос для армии, нафига? Нужна ли такая армия и так далее? Вот. В Украине, конечно, нужна такая армия, может быть, даже еще более сильная. 129 000. Достаточно 129 000 на Украине армии? Или недостаточно? Не знаю. Спецоперации по ликвидации бандформирования экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода завершена. В среду уничтожены последние 8 участников банд-группы, сообщает представитель МВД Таджикистана. Да, тут вот меня спрашивали на месте этого Назарзады, как бы я сделал. Ну, как бы я сделал? Во-первых, я бы дождался, пока прошло в Душанбе вот это вот там этот саммит, договор коллективной безопасности, да, ну, то есть это путинское вот это вот между собойчик. И когда все расслабились и выдохнули, тогда бы и напал. Ну, уж точно не на ментов бы нападал. То есть необходимо было, конечно, ликвидировать руководителя, чтобы вот пишут. Но ты как считаешь, все, вот 8 человек и все. Да нет, я считаю, что ничего не закончилось, что будет только очень начало. Серьезное продолжение. Да, и вот их заявление. Они же заявили, что Назарзаду этого застрелили вначале. Как мы с тобой, что мы сказали про убиенных генералов, что они возвращаются, да? Да, но он вернулся, вот вернулся. Они заявили, что да, они его застрелили. Потом вот они сейчас еще там кого-то порешили, потеряли командира группы «Альфа», спецназовцев троих. Вот. И какие-то вот все-таки люди рассказывают, что они убили Назарзаду этого, еще его товарища какого-то, и опознали их. А убили, значит, они рассказывают, что застрелили его в упор. Каким образом, вот прям боец подразделения «Альфа» с моим товарищем, мы внезапно увидели двух мужчин в камуфляжной форме, вооруженных пистолетами Макарова, приказавших нам разоружиться. Но мы успели дать по ним очередь из своих автоматов. Вот такая вот странная история, потому что, ну, во-первых, если у человека автомат, а у тебя пистолет, то кричать ему разоружаться требовать не надо. Вообще лучше никогда не требовать. Вначале стрелять, а потом требовать разоружаться. Так, в общем-то, всегда мы у нас, когда учили, говорили, вначале стреляй. У нас был такой светлый образ, некий сержант Гарипов, однофамилец моего товарища хорошего. Он почему, может быть, и запомнился. Ну, а может, потому что постоянно напоминали. Он на афганской границе получил орден Ленина посмертно. То есть бандгруппа переходила через, как раз вот в тех местах, через границу. Он крикнул там с той руки вверх, хотя мог, они были вооружены, он видел, что они вооружены, мог бы применять оружие. Пограничные войска тогда применяли оружие без предупреждения для предотвращения вооруженного вторжения и прекращения вооруженного сопротивления. Вот так я даже, видишь, на всю жизнь запомнил. То есть, по всем правилам он должен был их застрелить, а он добрым человеком оказался, крикнул, они в него выстрелили, смертельно ранили, он их потом застрелил все-таки, ну, то есть, как бы, тот же самый результат, но сам умер. И вот нам советовали, чтобы самому не умереть, вначале надо стрелять первым, тем более... А потом говорить... А потом, стой, да, потом что хочешь, можно говорить. Стой, кто лежит. Кто лежит, да. Вот. Так что странно тут совершенно, потому что я так понимаю, это профессиональные военные, вооруженные пистолетами Макарова, видят людей с автоматами и пытаются их разоружить. Что-то как-то сомнение у меня вызывает. Терзаются мутные сомнения. Да. Время топор. Вот, слава, вы масон 33 градуса, а сам тупой. Вот тут в этом посыле сразу две ошибки. Да? Во-первых, я три ошибки. Во-первых, да, я не масон, во-вторых, не 33 градуса. И в-третьих, не тупой, наверное. Ну, причем это же я руководствуюсь просто тестами на интеллект. Но, с другой стороны, вот в первых ты же не можешь быть уверен. В чем? Что ты не масон 33 градуса. Ну как, там посвящение определенные люди проходят, если... Слушай, сейчас заочно арестовать могут. Что, не могут заочно? Да, заочно. Да, сделать... может, тебя уже там наградили, да, и посвящение кто-то за тебя прошел там. Все нормально. Ты же не знаешь. Запросто, даже я и не удивлюсь. Так. Что, все? Да, время заканчивается. Так, спрашивайте, вернете ли Саратову нормальное время? Уж забыли, какое оно нормальное. Да, вернем, конечно. Вопрос. Вячеслав, недавно в «Эхе» было раритетное интервью с Володиным. Впечатление уверенного в себе не произвел. Маскируется. Ну, представьте, интервью было 2000 года, как вы сами пишете. Зачем Слава дал команду это интервью? Потому что если сейчас интервью надо давать, вот сейчас, то нужно многие очень животрепещущие вопросы обсуждать. Украину, Крым и так далее. А нафиг ему это надо? Вот он выдернул из нафталина это, и все. Ему фамилия прозвучала, и все. А ничего не сказано. Он же не может сейчас ничего не сказать. Не, ну там достаточно, если вы послушать, достаточно все-таки правильное, как бы, с этой точки зрения позиционирование. Потому что там привязки к фамилиям, уже к историческим идут. Что вот мы тут с Примаковым, мы тут с этим, тут договорили, там. Понимаешь, ну он как бы как раз и показал свою возможность к договорам, и прозвучали правильные фамилии. Да. Понимаешь? Поэтому в этом смысле он очень правильно они отрывок подобрали. Я говорю, что если бы тогда Примаков обыграл Путина реально и стал президентом, то есть на сегодняшний день уже бы Володин был президентом. Это 100% вообще. То есть никто бы его не смог вот в этом обойти. Подсмотрев, навернулся Ми-24. Бархатный сезон катастрофы ВВС РФ открыт. Возможно. Ну, как-то вертолеты Ми-8, Ми-24, они как-то, в общем-то, по идее, тут уже каждый месяц падают. Поэтому ничего нового для нас не случилось. Так. Сейчас смотрят 6186 человек, лайков 1156, и чё? 6130 вот у меня тут. Так. Там я эту карикатуру мне прислали, я поставил ее, ну со стулом. Ну вот, на это посмотри. А, ну я туда ее поставил. Ага. Мне казалось забавно. А, да, очень хорошая карикатура, просто обалдеть. Ипполит Матвеевич против отца Федора. Это имущество нами национализировано. Да, вы партийный, вы, батюшка, партийный. Вот меня спрашивает Станислав Бабанов. Мальцев, ответьте, куда уходит детство? Ну, Алла Пугачева уже сказала, куда уходит детство, в какие города. Да. Нет, она тоже задала этот вопрос, она так и не ответила. Да? Ну да, как раз песня-то была про то, куда же оно уходит. Не, ну там объяснение есть. Нет, как есть, как, оно уйдет неслышно, да. Есть как и почему и зачем, а вот куда, не так и не это сам. Нет ответа. А у Пьехи была похожая, помнишь, билет в город какой-то, помнишь, такая пронзительная была песня. Дайте до детства обратный билет. Ну, да. Скорее бы Китай вошел в РФ. В каком виде, интересно, вошел? В виде союзной республики. Или войсками, или как? Ведь серьезно же обсуждался когда-то вопрос об объединении Китая, да, с Россией. Да, это было. Это так. Сталин не захотел, я так понимаю. Да я так понимаю, что тогда все не захотели. Больше всего, наверное, я думаю, Мао Цзэдун не захотел. По-моему, Мао-то и выступал как раз. Не знаю, я знаю, что Мао Цзэдун как-то он рассматривал Китай как третью силу, все-таки всегда он себя рассматривал как величайшего вождя. Надо посмотреть, почитать. Не, ну вначале это же снизу вверх был взгляд, да, то есть они же, Мао Цзэдун тянулся за нами. Ну да, конечно. И для него Советский Союз это такая мечта. Ну он был провокатором, мечта, с одной стороны, а с другой стороны он рассматривал свой народ и вообще себя как более, так сказать, стоящий на более высокой ступени развития. Понимаешь? Так поэтому ему было выгодно объединение, он же понимал, что при таком объединении все равно воля, даже если Сталина назначат главным, все равно китайцы будут главные. Это же логично. Да. Ну, видишь, он Никита Сергеевичу из бассейна, помнишь, он принимал Никита Сергеевича в бассейне, предлагал в американцев бомбу атомную кинуть. Так что он провокатор был жуткий. Вячеслав Навальный будет президентом РФ? Это надо у Навального спросить. Вот это надо спросить у Навального. И посмотреть, как он на это ответит. И все. Поезжайте в Киев и спросите там, будет ли Навальный президентом. Так. Дядя Слава, вам не кажется, что Путин не так просто убрать, как вы говорите? Не постигнет ли вас судьба Че Гевары? Ну, Че Гевара-то одного убрал, а второго вот в Боливии не смог. Так что будем надеяться, что постигнет. Батиста уберем, а боливийских уж не тронем. Нет, я считаю, это совершенно неправильно. Боливию надо освобождать в любом случае. Не, как? Просто из-за Че Гевары. А как же? Ну, да. Нифига себе. Там, во-первых, ему должен стоять памятник, правильно? Да. А чтобы он стоял, надо освободить Боливию. По-моему, логично. Ну что, надо завершать. Так, спасибо. Спасибо.